вот и этот закончился матч. Все на свете имеет свой срок, череду неудач и удач. Подытожим судейский свисток. Пусть не даст нам уснуть до утра эта схватка ледовых парней. Завтра ждет нас другая игра. Что ты делаешь с нами, хоккей? Засыпает ледовый дворец, отдыхает растерзанный лед, растревоженный стуком сердец, не спешит расходиться народ. Но, увы, расставаться пора, отдохнуть от бурлящих страстей. Завтра ждет нас другая игра. Что ты делаешь с нами, хоккей? Острых лезвий хоккейных коньков в наших душах оставленный след. Поражений бесславный итог и великая радость побед. Позабудем, кто прав, кто не прав. Мы ведь вместе с командой своей. Завтра ждет нас другая игра. Что ты делаешь с нами, хоккей? Спят погасшие окна домов, и не слышно дыхание трибун. Но взлетит после первых бросков в небо грозный болельщицкий гул. И вперед, и сам черт нам не брат, лишь бы завтра пришло поскорей. Завтра ждет нас другая игра. Что ты делаешь с нами, хоккей? И вперед, и сам черт нам не брат, лишь бы завтра пришло поскорей. Завтра ждет нас другая игра. Мы всегда будем вместе, хоккей.